Часть первая. Эффект летнего лагеря. Клинч. Ситуация в стойке, когда один из бойцов сближается и берет соперника в захват. В ММА клинч часто проводят у сетки. Глава первая. Вера. «Митя, обязательно позвони, как приедете!» Устало проговорила женщина лет 35, аккуратно прижимающая к себе младенца в цветастом слинге. «Митя, и веди себя прилично!» «Да, мам!» – протянул вихрастый мальчишка-семиклассник и, бросив на меня хитрый взгляд, исчез в автобусе. «Вот здесь его лекарство, Верочка!» – сказала женщина и протянула мне прозрачный пластиковый пакет. «На случай, если аллергия начнется!» «Ну, Митя знает». «И я знаю, Светлана Сергеевна», — ответила я и улыбнулась. «Не первый год едет с нами». «Ну, а вдруг?» «Вера! Вера!» Ко мне уже спешила одна из самых активных бабушек. «Сашка, если есть опять не будет, вы мне позвоните». «Непременно, Надежда Игоревна». «Только вам и доверяем мальчика, Верочка». Мальчику Саше весной исполнилось 13. У него был отличный аппетит и излишне тревожная бабушка. К счастью, сама Надежда Игоревна никогда не ездила с нами на сборы лично. Иначе она довела бы Владика до белого коленя уже к прибытию на базу. Владик, он же Владислав Витальевич, был ведущим тренером нашего клуба. А еще он был моим братом. Наконец, все дети заняли свои места в автобусе. Я поднялась следом. Привычно пересчитала воспитанников по головам. 15 мальчишек и 3 девочки. Значит, все на месте. Помахала родителям и устроилась на сиденье сразу за водителем. Влад недовольно плюхнулся рядом. «Ребята, едем?» – задала я обычный вопрос. «Едем!» – ответил мне нестройный хор голосов. Наш тренер скорчил недовольную рожицу. «А Владислав Витальевич вас плохо слышит!» Мстительно проговорила я, и в то же мгновение салон автобуса взорвался дикими криками. Водитель посмотрел на меня осуждающе. Я только пожала плечами. «Мол, дети!» Автобус медленно выехал с парковки. Дети притихли и приникли к окнам. Кто-то махал родителям рукой. Но большинство уже было готово ко взятию новых вершин. Каждый ребенок в этом автобусе через пару лет легко мог стать чемпионом. Других мой брат просто не принимал в свою группу. Главное, что объединяло этих детей – умение идти к своей цели, несмотря ни на что. Такие разные в обычной жизни. На татами они превращались в единый организм, маленькое войско, готовое на все ради победы. «Ты чего такая хмурая?» – спросил Владик. «Голова разболелась, а сейчас еще в пробку встанем», – пожаловалась я. «И укачает». «Как будто первый раз», – усмехнулся брат. «Зачем так переживать, Вер?» Ответа я не знала. И как не переживать, тоже не знала. Привычка изводить себя по мелочам осталась у меня с детства. Извечный бич девочек-отличниц. За нашими спинами о чем-то оживленно болтали дети. Учебный год подошел к концу, аттестацию в этот раз все прошли легко, а областные соревнования принесли нашему клубу целых 4 кубка и еще несколько призовых мест. Поэтому предстоящие сборы рассматривались нашей командой как полноценный летний отдых. К тому же мы ехали за город. И пусть в июне Балтика редко бывала теплой, уют небольшого курортного поселка, недалеко от которого располагалась спортивная база, потворствовал отпускному настроению. Если бы не 18 детей и их тренер в придачу. «Не грусти, Вер. Мы обещаем вести себя хорошо», – произнес Владик, словно отвечая на мои мысли, и заорал на весь автобус. «Правда, бойцы?» «Да!» грянуло за моей спиной. «Ловлю вас на слове», как можно строже произнесла я, но не выдержала и рассмеялась. Ребята расхохотались следом за мной. Я прикрыла глаза, наслаждаясь всеобщим весельем. Впитывая чужие эмоции, я старалась унять бешено колотящееся сердце. 10 дней на море — это целая маленькая жизнь. Это моя жизнь, это мой выбор, даже если кто-то думает иначе. Наш с Владом отец, заслуженный мастер спорта по карате, искренне считал, что девочкам на татами делать нечего. Мама, доктор наук и врач-травматолог, была с ним полностью солидарна. Но мальчики – это другое. В 7 лет Владислав прошел первую аттестацию и получил 10-й Q. В 10 лет отец лично повязал ему зеленый пояс. В 12 Влад выиграл первые соревнования, а в 16 взял кубок первенства России среди юниоров. Отец гордился им невероятно. Я же всегда была рядом. Старше Владислава всего на 1,5 года, я все свободное время проводила рядом с ним и отцом. Мама занималась наукой, маму ждали пациенты. А я следом за братом меняла школы и города, ездила на сборы и соревнования. Бассейн, бег, растяжка и снова бег. Но я так ни разу и не вышла на ковер. Я училась на 2-м курсе университета, выбрав своей специальностью педагогику, когда случилось несчастье. Отец последние годы, увлекающийся альпинизмом, получил серьезную травму. У него отнялись ноги. Мама подняла все свои связи, продала бабушкину квартиру и увезла отца, нуждающегося в длительной реабилитации, в Германию. Мы же с Владиком остались одни. Брату только исполнилось 18, и он без проблем поступил в физкультурный. Но о дальнейшей спортивной карьере мама настоятельно порекомендовала забыть. Честно говоря, он и не думал с ней спорить. Правда, у нас еще был наш клуб. Самое любимое папино детище. Взвесив все «за» и «против», мы с Владом решили, что вместе вполне потянем это дело. А на первое время пригласили уже немолодого тренера по рукопашному бою, готового возиться с детьми. Спустя еще 1,5 года Владислав получил заветный черный пояс, принял окончательное решение закончить любительскую спортивную карьеру и целиком и полностью отдать себя воспитанию подрастающего поколения. «Приехали», — произнес Владик и слегка толкнул меня в бок. Я сонно потерла глаза, дорога прошла на удивление легко. И сейчас громоздкий автобус не без труда заезжал на тесную парковку, а ребята уже нетерпеливо завозились на своих местах. Но вот заветная дверь открылась, и мальчишки, забыв обо всем на свете, ринулись на свободу. Девочки вели себя более серьезно. Самый старший из них, Ладе, было уже 14. Девчонка обладала отвратительным характером и неимоверным боевым духом. Возможно, одно вытекало из другого, но Влад возлагал на нее большие надежды. Самая младшая София только закончила 4-й класс. У нее была идеальная техника и тонкая душевная организация. Построение, пересчет детей по головам, заселение, проверка комнат, построение, обед, снова пересчет. Суровые будни любого детского лагеря отдавались в груди теплым чувством удовлетворения. Я легко находила общий язык с детьми и давно освоила все организационные моменты, которые мой брат с удовольствием свалил на меня. Но, к моему огромному сожалению, попытка устроить тихий час в этот раз с треском провалилась. И виноват в этом оказался Владислав Витальевич, решивший позвать детей на пляж. Я попыталась возмутиться, но потом представила, что на час, а возможно и больше, останусь одна, и сдалась. Владик весело подмигнул мне и, сложив ладони рупором, прокричал: «Кто прибежит последний, тот отжимается 20 раз!» Дети с визгом понеслись в сторону пляжа. Я хотела разобрать вещи. Правда, хотела. Но на улице было так хорошо. Нежное солнышко пригревало, а ветер дул на удивление теплый. Почти звенящий воздух, в котором ощущалась близость моря. И тишина. С детства, привыкшая к частым переездам и общежитию, я умела ценить тишину и одиночество, как никто другой. А потому, удобно устроившись на лавочке, я решила совместить приятное с полезным. Я перепроверила заказ питания на следующий день, прошлась по списку детей, отмечая номера комнат, поставила восклицательные знаки там, где могли быть конфликты. Как это ни странно, но больше всего проблем я ожидала от девочек. Парни быстро привыкали ходить строем и достаточно выматывались на тренировках, чтобы не устраивать драк. А вот девочки... Девицы были непредсказуемы, и чем дольше я работала с ними, тем лучше понимала отца. «Девочкам не место на татами. Слишком импульсивные, слишком сложные, слишком ранимые». Влад оставил этих троих только потому, что первая обещала вырасти идеальным бойцом. Вторая была бесподобна в ката. А третья служила отличным громоотводом. Ничем не примечательная и мегапослушная Аня могла одним словом потушить разгорающийся пожар. Я почти закончила с делами первой необходимости, когда на подъездной дорожке показался черный рейндж-ровер. Я с интересом уставилась на приближающийся внедорожник. Родителей мы не ждали. Да и не было у нас родителей, разъезжающих на таких тачках. База находилась в Сосновом Бору, в стороне от шоссе, и вряд ли кто-то мог заглянуть к нам просто так, по ошибке. Второй тренер, Алексей Геннадьевич, обещал приехать только завтра к обеду. Но вот блестящий монстр остановился, заглох мотор. Незнакомый молодой мужчина выбрался из машины, потянулся и весело помахал мне рукой. На нем были светлые джинсы и темное поло. Солнцезащитные очки пилоты в тонкой оправе скрывали глаза. Я удивленно приподняла бровь, но больше никак не отреагировала на приветствие. Мужчина задорно улыбнулся, мягким движением прикрыл дверь и направился ко мне. Высокий, плечистый, однозначно профессиональный спортсмен. «Дзюдо или рукопашный бой?» — спросила я, когда он подошел почти вплотную. «А девушка знает толк о развлечениях?» — хохотнул мужчина и снял очки. В зеленых глазах его плясали черти. «Макс Русланов прибыл на место службы, чтобы приступить к своим обязанностям. Владислав Витальевич пригласил нового тренера, но мне забыл рассказать», — предположила я. «Так все-таки дзюдо или рукопашка?» «ММА», — ответил Макс. «ММА?» — ужаснулась я. «А что вас так напугало, Вера? Вы ведь Вера, я прав? Влад много о вас рассказывал». «Вера Измайлова», — запоздало представилась я и добавила немного обиженно. «А о вас Влад забыл мне рассказать». «Каюсь, это я во всем виноват. Только вчера удалось его уговорить. И то потому, что ваш рукопашник не смог приехать». «Алексей Геннадьевич», — уточнила я, — «но я жду его завтра». «У него обстоятельства, непредвиденные». «А я как раз искал ударника с уникальным стилем для личных тренировок, и мне посоветовали вашего брата». «Но Влад не тренирует взрослых». «У нас будет взаимовыгодное сотрудничество. Он помогает мне, а я развлекаю шантропу. Немного тренировок в партере еще никому не повредили». «И все-таки дзюдо», — протянула я. «Мастер спорта, первый дан». «Круть!» — я подняла вверх два больших пальца. «Круть!» — согласился мой новый знакомый. «А вы?» «Я администратор». «Ни за что не поверю. Вас выдает взгляд. Люди, далекие от единоборств, так не смотрят». «Мне папа не разрешает», — буркнула я. «Идем, надо найти вам комнату. Влад же и не подумал меня предупредить». Я развернулась на пятках и решительно зашагала к спальному корпусу. Почему-то вдруг стало очень тоскливо. «Вера! Вера, подождите!» Макс догнал меня и схватил за локоть, вынуждая остановиться. «Я вас чем-то обидел?» «Глупости какие! Это вы меня извините! Я попыталась вырваться, но мужчина держал крепко. «Вера, а давай на «ты»? Ведь ничто так не сближает людей, как летний лагерь». Он стоял так близко, что было слышно биение его сердца. Макушкой я едва доставала ему до подбородка и совершенно терялась на фоне его массивной фигуры. От него веяло силой, а еще спокойствием и уютом. Против воли я втянула носом воздух, пытаясь уловить морозную свежесть его парфюма. Испугалась, отступила назад и наверняка бы упала, если бы Макс не поддержал меня. Щеки мгновенно опалило огнем. «Вера, с тобой все в порядке?» В его голосе звучало искреннее беспокойство. «Все в порядке, прости. Просто перегрелась на солнце с непривычки», — пробормотала я, отчаянно не желая смотреть ему в глаза. «Значит, друзья?» Макс, наконец, отпустил мой локоть и протянул руку. «Друзья», — ответила я на рукопожатие. «Идем, нужно устроить тебя со всеми удобствами, пока наши бойцы не вернулись с пляжа. Потом тебя разорвут на части». «Я только за», — ответил мой новый знакомый. А я почему-то подумала, что эти сборы будут не из легких.